Глава 22. Хочешь мира? Готовься. План защиты. Когда Дима увидел, что из себя представляет творение рычага, он тихо прифигел. Сама по себе эта адская крепость была просто уникальной. Судя по всему, здесь при генерации произошло объединение сразу нескольких крепостей, которые образовывали теперь небывалый гигантский лабиринт, но это были лишь цветочки. В этой мегакрепости оказалось сразу 4 спаунера ифритов, и вокруг каждого из них сейчас было наворочено такое, что оставалось только поражаться. Какие-то невообразимые механизмы из десятков, если не сотен поршней, которые автоматически собирали огненных тварей в ловушки и при необходимости придушивали там. Ловушки имели 2 режима – ручной для набивания опыта и полностью автоматический для заготовки стержней. Собранные стержни посредством воронок и непрерывно снующих туда-сюда грузовых вагонеток передавали со всех ловушек в специальный склад. Это была настоящая фабрика. Мало того, коридоры крепости были ярко освещены, выложены камнем и кварцем, облагорожены цветами, зеленью, картинами. Похожее ощущение Дим испытывал, лишь когда в первый раз увидел замок Сивальдо. Он понял, что имела в виду остроушка, когда говорила, что «такое» построить по силу далеко не каждому. Его предложение разобрать фермы выглядело, ну скажем мягко, необдуманным. «Японский бог», – пришибленно произнес Дим. «Был неправ, признаю». «Я не представлял. Здесь только железо на поршне, воронки, рельсы и вагонетки ушло не меньше 100 стаков. И остальное – труд невероятный». «То-то же», – ухмыльнулась остроушка. «Мне тут девочки сверху подсказывают, что твоя идея с переносом фермы не решает проблемы безопасности. Ведь главная уязвимая точка – портал в обычном Незере – все равно останется. Значит, будет вероятность, что его обнаружат и смогут проследить, ловушку устроить. Так что стоит ли?» «Понял, понял, сдаюсь. Будем думать что-нибудь. Первое, что приходит в голову – лава и обсидиан. Но слушай, какая она здоровая. Если мы хотим все здесь защитить, обсидиана понадобятся горы. Тысячи блоков. Десятки тысяч. Горы!» Девочкам сверху, кстати, пламенный привет. Осмотрев фермы, Дим понял, что изначальная его идея – спрятать всю адскую крепость в обсидиановую коробку – утопична, да и не особо эффективна. Крепость была слишком огромна. Как потом все это охранять? Кроме того, для такой затеи понадобилось бы не 1000 блоков обсидиана, а 1000 стаков. Даже по бандитским ценам какого-нибудь хренлика это обошлось бы чересчур дорого. Не говоря уж о том, что вовсе не факт, что такая пропасть обсидиана вообще у кого-нибудь была в наличии. Конечно, можно было затеять строительство с прицелом на годы вперед, но если опасность вторжения реально существовала, то что-то нужно было предпринимать незамедлительно. Как выяснилось, сейчас фермы защищало лишь огромное кольцо лавовых озер или даже морей. Большая часть из них была естественного происхождения, некоторые же, как подозревал Дим, были когда-то вырыты трудолюбивыми руками рычага и его компании. Лавовые пространства были достаточно широкими, чтобы нельзя было разглядеть противоположного берега, и случайно оказавшемуся поблизости путнику, бредущему по аду, просто в голову бы не пришло начать строить мост через бескрайние колокочущие просторы. Зачем? Сейчас проникнуть на ферму можно было только сквозь сплошной незрит вверху, под самым бедроком, где, собственно, и пролегала Остроушкина тропа. Но какая-то дорога ведь должна была оставаться. На ферме теоретически был еще один путь, через порталы из верхнего мира. Но и тут все сошлось просто идеально. По словам Остроушки, над фермами в обычном мире плескались воды безвестного далекого моря-океана. Вероятность того, что кто-нибудь забредет за десятки тысяч блоков от обитаемых земель, точно в нужном месте опустится на дно океана и задумает там ставить портал в Незер, была совершенно призрачной. Получается, что самое эффективное средство защиты, какое можно было придумать – секретность местоположения, уже было реализовано в полной мере. Поначалу Дим был немало озадачен, а что, собственно, он еще может добавить? Постепенно, однако, концепция защиты обрисовалась. У гипотетического противника, по идее, не должно быть цели разрушить фермы. Ему наоборот, крайне желательно будет все сохранить. То есть враг будет пытаться проникнуть туда и захватить. Или же как минимум взять под контроль пути доставки огненных стержней к обитаемым землям. В этом направлении нужно было думать. Дим расхаживал по отведенной ему комнатке, совершая в миллионный раз короткий путь от книжных полок до диванчика и обратно. Так лучше думалось. Откуда-то издалека сквозь стены доносилось металлическое ухание ифритов. Но сейчас оно Дима не волновало, он мыслил. Все-таки самое слабое звено – дорога. Ее можно обнаружить случайно, за идущими по ним можно проследить. По ним можно провести отряд. Как ни крути, тайный путь по Забедроку был бы идеальным решением, если бы только туда можно было попадать сразу из обычного мира. Тем не менее, обратный путь нужно будет сделать именно там, и прямо оттуда, фью, в Озёрную. Хорошо, дальше. Путь на ферму все равно будет лежать через обычный Незер, но и в этом случае есть смысл. От портала под Озёрной двигаем не напрямую к фермам, а к подходящей точке выхода за бедрок, а чтобы не профукать доков секрет, каждый раз уничтожать за собой конструкцию. Значит, либо брать сопровождающего, который уберет вагонетку, либо взрывать ее автоматически за собой. Это вполне реализуемо. ТНТ, таймер. Кстати, доку надо будет намекнуть. Так, дальше по прямой до места. Железную дорогу проложим, но оттуда обратно под бедрок не попасть, только в верхний мир. Значит, все-таки нужен портал в обычном мире, связанный с фермами. Где-нибудь под морем, под землей, под лавой. Точно. Ставим маленький приват где-нибудь в самой глубине, в обсидиановой коробке, чтобы звук портала не выдавал. Поверх заливаем лавой и готово. В жизни никто не догадается. Итого. Из Озёрной прыгаем в Незер. Потом секрета пробираемся до выхода за бедрок, вылезаем туда. Разрушаем за собой вагонетку. По железке катимся до места. Оттуда в обычный мир. В секретную комнатушку под морем, сразу обратно в портал и вуаля, мы на фермах. Кажется, в данных условиях это наиболее надежный вариант. Слишком заморочено, но... Теперь непосредственно крепость. Конечно, лучшая защита – стена обсидиана. В два слоя. И лавовый водопад поверх. Нет, лаву между слоями обсидиана. Чтобы пробиться, им нужно будет непрерывно жрать зелье огнестойкости. А оно в наших руках. Моя прелесть. Хотя какое-то количество, конечно, гуляет по рукам. Сказать ушки, чтобы ограничило продажи? Подумаем. И вот они все-таки проламывают стену. Один блок. Пока они долбят второй блок, мы их бьем, пуляемся. Стрелы, кстати, пролетая сквозь лаву, будут загораться. Урон повысится. В конце концов, просто затыкаем дыру. То есть задача вовремя услышать, как кто-то ломится. Хм, а тут проблемка. Обсидиан не пропускает звук, не услышим. Значит, нужно оставить слуховые окошки. И главное, постоянную охрану с отбрасывающим оружием и запасом обсидиана. Отлично. Черт, а если их будет много, и они начнут ломать стену в 10 метрах сразу? В 50? Постоянно держать там такую армию? Так, стоп, все еще хуже. Поскольку одну большую коробку сделать не выйдет, придется облицовывать обсидианом не всю крепость, а лишь непосредственно зоны вокруг спаунеров. То есть будет 4 отдельных бункера, и в каждом должна быть своя охрана. Капец. В идеале, наверху 4 отдельных привата. Расстояние между спаунерами до 300 блоков. В верхнем мире это 2 с лишним тысячи. Кстати, да, в этих портальных приватах еще поставить бы кроватки для возрождения. Если уж пойдет бойня, точно окажутся не лишними. Можно будет после гибели оклематься и быстренько, насколько это возможно, вернуться. Да, 2 штуки алмов на приваты, 1000 на обсидиан, охрана. Ушко разорится. Или сломать пару спаунеров. А если враги все-таки вычистят примерное место наверху и поставят там свои порталы, тогда они попадут в крепость, и тут ничего не поделаешь. И, возможно, даже напрямую в наши бункеры. А оно нам надо? Засада. Придется каждую рамку какой-нибудь ловушкой оборудовать. Точно. Заодно и по крепости там всем готовый портал с ловушками понаставить. Тогда, если они наверху построят рамку, сервер подберет им в Незере какой-нибудь из уже готовых. И добро пожаловать в наши лавовые объятия. Постепенно план оформился и начал обрастать конкретными деталями. Где точно устанавливать порталы, какие делать ловушки, где размещать механизмы, примерный объем материалов. После совещания со старушкой, одним из спаунеров решили все-таки пожертвовать. Ну не сейчас, а если. Отдельно пришлось решать проблему подкопов, снизу и сверху. Идеального решения Дим найти не смог, но кое-какие задумки появились. Лава рулит. Дополнительно он прикинул наиболее вероятные пути наступления. Решил смонтировать там устройство сторожа, которые, если что, автоматически дадут залп из сигнальных ракет. Самым сложным оказался вопрос с рабочими руками и на перспективы с гарнизоном. Ифритовые фермы были одним из самых потаённых мест Дельты. Об их местонахождении знало буквально несколько человек. И привести туда толпу строителей, а потом еще большое войско, означало разом потерять главный козырь – секретность. Осторожка готова была открыть секрет своим из Пригорья, но это от силы десяток человек. Дорога над адом. Работа Дима увлекла. Как всегда бывало, ничем подобным никогда раньше не занимался. В нове была не только разработка фортификационного проекта, но и его реализация. Масштабы просто феноменальные. Он начал с прокладки железной дороги по Забедроку, и уже только прикинув ее длину, был просто потрясен. 5000 рельсовых модулей! Это почти 30 стаков железа. Даже в лучшие времена гильдии каменщиков у них на складах не скапливалось столько. И это только железо. А ведь нужны были еще энергорельсы, красные факелы, то есть золото, красный камень. Причем нужно было добыть, купить, выменить, доставить это все по возможности, не привлекая внимания. С рельсами казалось не все так плохо. Спасибо доку, подсказал, что прежде чем заморачиваться насчет железа, может сначала сразу поискать рельсы. Удивительно, но он оказался абсолютно прав. Вроде бы очевидно, что материалы должны быть дешевле готового изделия. Но выяснилось, что ничего подобного. Не в этом случае. Диму удалось прикупить почти половину необходимого количества рельс по совершенно бросовым ценам. Ребята Самсона наковыряли их где-то в диких шахтах в Тусе. Док вообще сильно помог с этой дорогой. И место удобное нашел для выхода за бедрок, и со строительством пособил. Сначала Дим думал, что придется в целях секретности все делать в одиночку. Остроушка в это время была озабочена добыванием несусветного количества обсидиана, а посвящать еще кого-то в тайну выхода в верхнюю часть Незера не хотелось. И тут, откуда ни возьмись, в Озерной объявился Док. Где он пропадал столько времени, так и осталось тайной. Дим не считал уместным интересоваться. Первая реакция Дока на планы Дима была предсказуемой. «Да, чего и следовало ожидать. Пошло-поехало. Прощай, секрет, прощай, покой». Проворчал он уныло. Дим принялся клятвенно заверять его, что дорогой этой, кроме него и остроушки, никто пользоваться не будет. На что Док лишь молча скептически покачал головой. Несмотря на это, уже через несколько дней он вызвал Дима к озерному порталу в Незер и повел тайными адскими тропами. Место для выхода наверх он нашел просто идеальное. Замысловатая загуголина в неровной крыше Незера позволяла установить рельсы с вагонеткой в нишу между блоками бедрока. Причем нижний блок напрочь скрывал конструкцию от посторонних глаз. Не зная, что искать, можно было пройти рядом и ничего не заметить. К тому же и идти сюда от портала было относительно недалеко. Дорога получилась на славу, если только восторженный тон применителен к такой местности. Сказать по правде, бесконечная мрачная черно-серая равнина под багровым небосводом навевала на Дима просто вселенское уныние и даже ужас. Вот так отойдешь от железки на полсотни блоков в сторону, и каюк. Хорошо, что есть заветные буковки F3. А если бы тогда по дороге стал, мы не нашли очередной факел и потерялись бы среди этого красно-серого безмолвия. Ведь занятно, если есть тарелка, тут даже с голоду не умереть, только от тоски. На удивление, за бедроком росло множество грибов, и их островки – единственное, что хоть как-то украшало эти загадочные бескрайние пустоши. За многочисленными делами изначальная цель затеи – уменьшить опасность захвата ферм вражьими силами – как-то размылась. И с самого-то начала вся эта суета с защитой адской крепости не показалась Диму по-настоящему серьезной. Ну да, мелькнул сушок о том, что ГМР якобы собирает какое-то войско. И все? В самом деле, ну что за бред? Конечно, мелькали воспоминания о давней попытке захвата озерной рейдерами, но все же. Теперь, когда голова была забита сотнями мелких хозяйственных, конструкторских, строительных проблем, Дима вовсе забыл думать о Гомере и разных расплывчатых опасениях остроушки. Все превращалось в какую-то игру, что ли. Однако в один прекрасный день, а может ночь, он совсем потерял счет времени, последние дни, не вылезая из ада, неожиданно напомнила о себе Эрна. После бегства из Тау Дим некоторое время пытался обмениваться с ней весточками, но постепенно все как-то заглохло. Сообщения приходили какие-то бесцветные, малосодержательные, становилось все короче. Вроде бы она снова возобновила выпуск своей газеты, обитала по-прежнему в своем шикарном горном офисе, где понимал, что что-то идет неправильно, но не навязываться же, не выпытывать. К тому же, что он мог сделать? Да и вообще лишний раз вспоминать о Тау не очень-то хотелось. Эльфи. «Дим, привет. Что-то странное происходит. Только что позвонила Эрна, просила передать тебе, что Гомер собрал вооруженную толпу народа. И куда ты их повел? Их много. Ушла чуть ли не половина Тау. Вся молодежь. Сказала, что это важно». Дим озадачился. Гомер замутил какую-то каверзу, но при чем тут он? И что за конспирация? Эрна что, не могла сама ему написать? «Дим, Эльфи. Привет. Что-то непонятно. И что я должен сделать?» Она больше ничего не уточняла и чего сама не написала. «Эльфи, я не знаю. Сказала, что это очень важно и чтобы я обязательно передала тебе. Мне показалось, что она не очень в себе была». «Дим, Эльфи». «Ладно, спасибо, я с ней сейчас свяжусь. У тебя как дела?» «Эльфи». «А, все отлично. Достроила, наконец, свой новый домик в Озерной. А вчера поехали с Кицуны в гавань по магазинам. Теперь гуляем. Какие здесь дома встречаются, просто помрачительные. Ходим как по музею. А вечером тут имбирь проездом, собрались к ней на концерт сходить. Такой шанс упускать нельзя, так что шопинг наш на неделю затягивается». «Дим, Эльфи. На имбирь попасть? Это здорово. Давно мечтаю. Ну, удачи, рад был поболтать. Имбирь. Девушка, жившая где-то на северо-восточной окраине Приморья, аж за ущельной деревней, славилась своим волшебным голосом. Изредка она наведывалась в приморские столицы, в гавань или метрополию, и давала концерты. Ди много слышал о ней, но послушать не доводилось. Имбирь жила у себя в глухомане с затворницей, и в столице выбиралась нечасто и нерегулярно, так что поймать ее действительно было большой удачей. Имбирь, певунья чудная, везунчики. Так, но что же там с Эрной? Дим, Эрни. Эрни, привет. Давненько не созванивались. Что ты Эфи меня сбаламутила с утра? Что там у вас случилось? Безответно. Это было очень странно, учитывая, что Эрна только что сама звонила. Может быть, она спать легла? Эльфи говорила что-то про не в себе. Пьяная? Да ну уж, только не она. Странно, попробую попозже. Так, все-таки ушки нужно свистнуть. Дим, остроушки. Ушка, хаюшки, ты скоро вернешься? Мне сейчас сообщили, будто Богомер поднял пару с этим бойцов и куда-то ушел из Тау. Не знаю, что бы это значило. Остроушка. Да, я уже знаю. Гомер вышел с белой стороны трое суток назад, а на прошлой неделе русалка от Горна передавала весточку, что и гребники куда-то резко исчезли. Я реально беспокоюсь. На всякий случай в Озерной в Пригорье перепроверила настройки всех приватов, ТНТ, огнезащиту, все такое. Мы совещались с верхними ребятами, нас могут задевать два варианта, если он идет к Пригорью или к фермам. Если он объявится на дальнем берегу, это не так страшно. Допустим, пьяное поле разорит, захватит, Пригорье осадит. В крайнем случае поставим портал, как тогда обсуждали. Денег там должно хватить. Но фермы... Мы ж ни черта не успели толком закончить. И с людьми, даже не знаю. Ну, подтянем туда десяток другой наших. Но если у Гомера пара сотен да плюс сотня грибников, да еще какая шушера. Это катастрофа. Останемся без фермы минимум на полгода, пока новые где-нибудь у черта на куличках не оборудуем. Да и потом долго будем сидеть в минусах из-за дальности перевозок и жутких вложений. С другой стороны, у всей этой истории может быть банальнейшее объяснение. А вдруг Гомер просто новый клан решил основать? Алмов у него пароход. Слушай, неудобно писать такими простынями. Я привезу обсидиан через двое суток и поговорим подробнее. По дороге свяжусь с нашими, с кем возможно. Ты тоже на всякий случай наладь связь с кем-то из своих знакомых. Пока не навязчиво, провентилируй вопрос насчет оказания помощи, если что. Дим, остроушки. Окей, жду. Пока закончу минирование дальней фермы и пару ловушек еще успею. Телеграммы. Если Гомер шел на фермы, дело было плохо. Дим прикинул, поверху от Ау до фермы 30 тысяч блоков. Это 10-20 дней, если точно представлять, куда идти и хорошо знать дорогу. С одной ночевкой. Но по Незеру это всего 4 тысячи блоков. И даже с учетом адских лабиринтов можно добраться дней за 5. 3 сотни мечей. Не кисло. Она сейчас на фермах четверо. Если Гомер действительно идет сюда, то завтра-послезавтра ферма окажется в его руках. Кто-нибудь другой решил бы, что уже все потеряно и любые действия бессмысленны. Но Дим полагал, что пока остаются шансы, нужно продолжать действовать по плану. Дим, доку. Прив. Не очень удобно снова обращаться, но... Форс-мажор. Необходимо рассчитать и установить в Незере с десяток порталов ловушек, чтобы сверху никто не мог незаметно попасть на фермы. Я хотел сам заняться, но уже катастрофически не успевая. Новости тут пугающие. Вопрос очень срочный. Поможешь? Док, смогу через 3 дня. При худшем раскладе через 3 дня все уже будет кончено, но надежда умирает последней. Дим, доку. Добро, жду. Дим, лазеру. Привет, бродяга. Дело такое, в ближайшее время вероятно нападение Гомера на Ушкины эфритовые фермы. Мы не успеваем закончить защиту. Кроме того, возможно, нужны будут бойцы. Много. Остроушка пока до конца не определилась точно, звать ли народ, но... Вот, закидываю предварительную удочку. Ты как? Лазер. Ого, какие люди. Давненько. Я смогу быть в Озерной хоть завтра. Но если нужны люди... Сколько, много? Дим, лазеру. По некоторым слухам, у Гомера до 300 штыков. Лазер. Такое может быть? Это ж пол Приморья поднять придется. Дим, лазеру. Тут и оно. Причем кто попало, не подойдет. Нужны только надежные люди, сам понимаешь. Лазер. Подумаю. К сожалению, я пока не настолько здесь обжился. Но человек 8-10 пробью. Понимаю, это не то, что хотелось бы, но... А когда можно ожидать точного решения остроушки? Дим, лазеру. Через 3 дня соберем совет. Дам знать, что решим. Конец связи. Дим, Рубасу. Привет, мастер. Ты как насчет срочной и тяжелой работы на благо общества? Рубас. Excellent. Наша вам с кисточкой. Ты в Озерной не унимаешься. Все чудное общество справедливости строишь. Что за работа? Дим, Рубасом. Пытаюсь выстроить защиту ифритовых ферм от вероятного силового захвата. Возможно, понадобится помощь. Пробиваю предварительные варианты. Рубас. Уж не о легендарных ли остроушкиных фермах идет речь? Неужели она согласна пустить туда посторонних? Дим, Рубасом. Прибегает. Что останется делать, когда на ферму заявится пара сотен бадюганов? Тут не до вымпедросов. И потом я посторонним не звоню. Строго своим. Рассчитываю на понимание, язык за зубами. Рубас. Чертовски соблазнительно. Столько байк об этом чуде техники. Глянуть бы своими глазами. На меня можешь рассчитывать. Ты с кем-нибудь из наших еще связывался? Дим, Рубасом. Ты первый. Собираюсь еще ковылю свистнуть. Вороту. Жаль, шмеля нет. В общем так, окончательное решение остроушка примет через 3 дня. Как что, звякну. До связи. Дим, Орландо. Привет, сосед. Ситуация такая. Вероятен захват Гомером и фритовых ферм остроушки. Мы сейчас пытаемся выстроить защиту. Нужны рабочие руки. Но если дело все-таки дойдет до столкновения, понадобятся и воины. Люди нужны только надежные, не за деньги. Орландо. Привет. Ты знаешь, что Гомер увел куда-то всех своих серых братков? Дим, Орландо. Об этом и речь. Есть опасения, что они к нам направляются. Орландо. Теоретически я готов, есть еще кое-кто. Но как выбраться из стау? У нас тут типа подполье. И идти всем разом через порталы все равно, что положить Гомару на стол наш полный список. Конспирация, блин. Насколько понимаю, времени в обрез? Дим, Орландо. Точно инфы нет. Может быть, это вообще ложная тревога. Через 3 дня будет окончательное решение остроушки. И если что, поищите варианты. Орландо. Будем думать. И жду звонка. Дим, Орландо. Да, еще. Не могу связаться с Эрной. Не в курсе, что у нее там. Все нормально. Орландо. Что ж тут у нас может быть нормально? Но насколько я знаю, у нее все не так плохо. Вроде бы и даже снова разрешили публиковаться. Дим, Игорю. Здорово, дружище. Боюсь, ты сильно удивишься, но есть у меня к тебе дело важное. Какие у тебя планы на ближайшую пару декад? Игорь. Здоров. А ты кто? Дим, Игорю. Ты серого сталкера помнишь? Игорь. Ну, и? Дим, Игорю. Помнишь, вы с Серым и Кубком у тебя на фермочке зависали? Серый еще анекдот рассказывал про скелеты из облака, а ты Серому тогда одну книжицу подогнал. Игорь. Были времена. А ты откуда знаешь? Серый рассказывал. Дим, Игорю. Я бывший Серый. Игорь. Ну на. Гонишь? Дим, Игорю. Без шуток. Долгая история. Встретимся как-нибудь снова втроем, расскажу. Игорь. Куба-то нет больше. С полгода уже как в лаве сгорел в аду. Дим, Игорю. Вот гадство. Обидно. Душевный парень был. Как бы то ни было, нужна помощь. Дело примерное такое. Есть одно секретное местечко в аду. И на него, возможно, готовится рейдерское нападение. Нужны будут воины света. Пока это все не точно, я просто заранее варианты просчитываю. Ну ты как? Игорь. Нужно это дело обмозговать. Рейдеры, говоришь? Есть у меня к ним счеты, конечно. А какую книжку, я говоришь, тебе подарил? Дим, Игорю. Ха, чары несъемности. Веришь, до сих пор в моем бывшем привате в сундучке лежит. Я понимаю, странно оно все. Ты же Корвина знаешь? Он, если что, подтвердить может. Игорь. Да. А что за местечко отстаивать надо? Какая банда наезжает? Дим, Игорю. Только, Игорь, дело секретное. Надеюсь, годы тебя не сильно изменили. Игорь. Серый. Если ты серый, то не разводи бодягу. Дим, Игорю. Знаю старину Игоря. В общем так. По слухам, куда-то двинулись 200 мечей из новых белых. Одновременно исчезли грибники. До этого еще видели, как люди Гомера ходили по диким землям. Собирали всех, кого ни попадя. Куда направляется вся эта кодла, точно неизвестно. Но мы полагаем, что могут и к нам. На остроушкиной ферме в аду. Игорь. Хрена? Такого еще не припомню. Белые на остроушку пошли? Да еще в союзе с рейдерами? Странно. Белые вроде адекватными ребятами слыли. И у тебя веселое предложение героически сдохнуть? Дима, Игорю. Ага. Игорь. Вот, верю я почему-то, что ты серый. Если бы не это, то хрен знает. Мутные разборки какие-то. Остроушка белая. Скажи, это наша война? Дима, Игорю. У белых сейчас рулит один крутой, но нехороший тип. Гомер. Многие от него даже в восторге, но он из тех, что ходит по головам. Он меньше, чем за полгода умудрился подмять под себя белую страну и часть рейдеров. Теперь, возможно, пытается хапнуть ифритовые фермы, чтобы полностью контролировать зелеварение на Дельте. Куда он пойдет дальше? Знаешь, устремления разнообразных фюреров никогда не заканчивались ничем хорошим. Игорь. Ясно. Значит, то еще развлекалово намечается. Заманчиво. Я могу собрать человек 15 боевых мужиков, но вот поручиться при этом за секретность не возьмусь. Кто-нибудь потом переберет гущи и раззвонит. Дим, Игорю, если дело реально дойдет до войны, то потом о секретности можно будет не париться. О чем говорить, если 300 бандюганов будут знать, где те фермы? Игорь, ну добро, перетру с нашими. Дня 3-4 есть у меня? Дим, Игорю, да, как раз и мы определимся, есть ли смысл во всей затее. Звякну-ка, прояснится, рад был снова поболтать. Дим связался еще с Ковалем и Воротом, с Олимпом, Толкованом и даже со Снежей. Снежу он знал только по побегу из Тао, но решил положиться на свою интуицию. Она казалась стоящим товарищем. На всю эту переписку ушли чуть ли не сутки. Надо же, ни один не отказался. У хороших людей друзья соответствующие. Дим чувствовал себя молодцом. Тем не менее, на душе у него было пасмурно. Напрягала неопределенность. А еще защитников в лучшем случае набиралось человек 100. Это было бы круто, но все равно недостаточно. А если еще не все смогут, не успеют, мало ли. Оставалось единственное средство от мрачных мыслей – работа. Работа была не в проворот.